Как вам эти совпадения?» Мэри Джонсон отпила кофе. «Прекрасный напиток. Мне его готовит Синди. Она родом из Калькутты, а там знают толк в чае и кофе. Моя мать рожает мальчика. Он умирает, не дожив до года. Через 5 лет ее муж погибает от непонятной болезни, и она остается одна. Мама переезжает в Англию и живет там, но в 35 лет она покидает остров и оседает в Египте. Когда ей исполнилось 40, она с кем-то познакомилась, и через год родилась я. Имени своего отца я не знаю. Для того времени это был неслыханный скандал, но дело как-то замяли. До 8 лет я жила в Египте, потом все изменилось. В воздухе запахло войной, и мы вернулись в Англию. Во время войны моя мать умерла. Ее сердце не выдержало ужаса воздушного налета. Что касается меня, то перед смертью мама сказала, чтобы я держалась подальше от всего, что связано с Востоком, с Египтом. Я попыталась расспросить ее, но от ответа она уходила. Она считала, что моего отца сгубил не столько климат Индии, как то, что когда-то он помог знаменитому лорду Карнарвону в египетских раскопках. В то время Египет представлялся подлинной сокровищницей разных артефактов. Мэри держала чашку в руке, изъеденной пигментными пятнами. Ульяна подумала, что в старости точно нет ничего хорошего, но если ее принимать с достоинством, то можно со многим смириться. Имя лорда Карнарвона вы, конечно, слышали. Как слышали и о его сенсационной находке века, гробнице Тутанхамона. Лорд Карнарвон откопал и эту жрицу. Или, может быть, она сама захотела, чтобы ее откопали. Слабая улыбка тронула губы Мэри Джонсон. С этими древностями никогда ничего не знаешь наверняка. Надо помнить, какая археологическая лихорадка охватила в то время Англию и другие западные державы. Все словно соревновались, кто больше откроет древностей и пополнит свои коллекции. Мэри встала, вышла в соседнюю комнату и вернулась оттуда с фотографией, на которой были запечатлены люди на фоне песков и пирамид. «Это мой отец», — ткнула она пальцем в одного человека, стоявшего рядом с низеньким египтянином, и положила снимок на стол. Незадолго до своей смерти мать мне рассказала, как все было. Со слов отца, который, в свою очередь, поделился с ней. Мэри замолчала и вскоре продолжила. «Как рассказывал мой папа, они целенаправленно искали тело жрицы бога солнца, знаменитой прорицательницы Амен-Оту в долине царей. Сведения о ней нашли в гробнице Аменхотепа IV. Отец рассказывал моей матери, что все они находились в каком-то странно приподнятом состоянии, словно предчувствовали необычную находку. Это ожидание заставляло их работать с удвоенной силой. Они верили в себя и свое будущее открытие. И вот раздался радостный крик «Нашли!». Каменная плита была отодвинута, внутри царил мрак, участники раскопок посветили факелами и застыли от изумления. Перед ними был саркофаг, довольно хорошо сохранившийся. На его крышке лицо молодой красивой египтянки. Эта красота завораживала и одновременно пугала. Однако она притягивала взгляд, и было трудно переключить свое внимание на что-то иное. Примерно такими словами мой отец описывал маме свое впечатление от находки. В отличие от саркофага, мумия жрицы не столь хорошо сохранилась. Гробница, судя по всему, как и многие захоронения в долине царей, была разграблена, и никаких украшений в ней не имелось. Но самое страшное заключалось не в этом. Самым страшным была легенда о проклятии жрицы. Жители ближайшего селения рассказывали о том, что жуткая кара ждет тех, кто потревожит ее покой. На саркофаге было начертано «Очнись от своего обморока, и один твой взгляд сокрушит каждого, кто встанет на твоем пути». Примерно такое же предупреждение было начертано и на саркофаге Тутанхамона. Известно, что лорд Карнарвон умер. За ним последовали и другие участники экспедиции. Умирали они по разным причинам, но главное, смерть как будто шла за ними по пятам. Владельцы саркофага с мумией, которые тоже подверглись смертельному проклятию, решили в конце концов избавиться от нее и передали мумию в дар Британскому музею. Но там приключения мумии не закончились. Мэри Джонсон сидела с прямой спиной и смотрела куда-то поверх головы Ульяны. Администрация музея захотела включить новое приобретение в музейный каталог и с этой целью поручила одному фотографу сделать ее снимок. Съемка прошла нормально, а вот вечером, когда фотограф стал проявлять отснятую пленку, он увидел странный кадр. Он решил детально рассмотреть, что же на нем изображено. Он погрузил бумагу в проявитель, и на листе стало проступать красивое женское лицо в обрамлении черных волос. Лицо казалось живым, на губах женщины блуждала зловещая усмешка. Бедному фотографу показалось, что он сходит с ума. О своем открытии он рассказал жене, а вскоре умер от сердечного приступа. Саркофаг с мумией выставили в Британском музее. Через несколько лет сотрудники обратили внимание на то, что смертность среди тех, кто непосредственно работал в египетском зале, возросла, а посетители, особенно посетительницы, бывает, теряют сознание, когда засматриваются на саркофаг. Он словно гипнотизировал их. Его решили убрать в запасник вместе с мумией, а в зале выставить копию саркофага, но уже без мумии. Но все же администрация решила избавиться от опасной и сомнительной древности. И в 1912 году продала саркофаг с мумией американскому миллионеру. Саркофаг должны были переправить через Атлантику на «Титанике». Так как груз имел большую ценность, его поместили в деревянный ящик и поставили за капитанским мостиком. Хранить мумию в трюме было рискованно. Существует гипотеза, что капитан видел мумию, и это свело его с ума. Его поведение, если его детально проанализировать, было во многом неадекватно. В частности, курс «Титаника» неоднократно менялся. Корабль шел на повышенной скорости, хотя после получения сигнала о наличии айсбергов скорость, напротив, должны были снизить. Сигнал о помощи был передан с опозданием. Можно ли назвать причиной этого проклятие египетской мумии, чей покой был потревожен? Где-то в глубине квартиры звякнул колокольчик. Ульяна вздрогнула. «Я не знаю», — заключила Мэри Джонсон, с легким стуком ставя чашку на стол. «В мире много непознанного и непонятного. Во всяком случае, эта версия не хуже других. Священный покой Аменоту был потревожен, и месть жрицы не замедлила себя ждать. Разве не так? Кстати, чиновник, отвечавший за погрузку мумии на «Титаник», через некоторое время скончался от острой сердечной недостаточности, а лорд Кентервиль, который был приставлен к мумии, погиб в Атлантическом океане вместе с другими пассажирами «Титаника». Такая вот история. Андреа кашлянул. Кожей Ульяна чувствовала его смущение. «Мэри, вы ведь тоже везли с собой египетский артефакт. Зачем? И что с ним произошло?» Ничто в лице пожилой женщины не дрогнуло. «А, вы об этом. Вы не из Интерпола?» «Из отдела по контрабанде предметов искусства», — с иронией спросила она. «Слишком много вопросов задаете. Вы не находите?» «Если бы не криминал, который тянется за всей этой историей, я бы их никогда не задал. Артефакт с вами?» Джонсон молчала. Ульяна посмотрела на Андреа, но тот не спускал глаз с Мэри. Наконец ее губы разжались. «Вы требуете невозможного. Вы это понимаете? Но как вам объяснить?» «Мэри, вы не поняли. Это останется между нами. Факты не выйдут за пределы этой комнаты. Они останутся здесь. Эти данные нужны мне, а не Интерполу. Я представляю только себя, поверьте», — воскликнул Андреа. «Ну, хорошо. Предположим, что это так». «Было видно, что в душе Мэри Джонсон происходит мучительная борьба. Я вам поверю. Я везла один артефакт. Дело в том, что хотя моя мать и заклинала меня держаться подальше от Египта и всего, что с ним связано, у меня это не получалось. Видимо, голос крови взял верх. Когда мне было 20 лет, я посетила Египет. Я поехала туда как туристка, но у меня была цель найти отца. Я понимала, что только там могу найти ответ на этот вопрос. Не буду посвящать вас в свои поиски, могу только сказать, что нашла его». Он оказался ученым, тесно связанным с изучением египетских древностей. Так я и пошла по этой стезе. «Еще чай, кофе?» — обратилась к ним пожилая женщина. «Нет, спасибо», — ответили они чуть ли не в унисон. И Ульяна про себя подумала, вот мы и стали как попугаи-неразлучники. «Я везла статуэтку Изиды. Уж не Джеймс ли Готлиб выдал меня?» — спросила она с подозрением. Было бы жаль расстаться со своим арт-дилером. Готлиб вас не выдал. Будьте спокойны. Однако сам факт его присутствия говорит о многом. Как бы он ни маскировался. Неожиданно Мэри Джонсон звонко расхохоталась. «Репутация бежит впереди человека?» «Джеймс всегда ходит по лезвию ножа. Что есть, то есть». В некоторых случаях, весьма скандальных, ему все же удавалось выйти сухим из воды. Ну, хотя бы на этот счет успокоили старуху. Не хотелось ошибаться в людях, от которых точно знаешь, чего ждать. «И где сейчас эта статуэтка?» Едва заметная улыбка скользнула по губам пожилой дамы. «А как вы думаете, если расследуете это дело?» «На дне моря. Уже ныряли за ней, никаких следов». Так что, возможно, проклятие египетских артефактов продолжает действовать. Можно, конечно, это отрицать, но стоит ли, если факты говорят об обратном? 20 век был веком сплошного рационализма, а сейчас, в 21-м, мы пришли к выводу, что все не так просто и однозначно. Наука не объясняет многие факты. Может быть, человечество стоит перед взрывом новых знаний? Спасибо за ответ. Спасибо за нахальство. «Вы попали под мое хорошее настроение. В другой день разговора бы не получилось. И что вы собираетесь делать с моими ответами?» «Осмысливать их. Как я уже говорил, никто ничего не узнает». На секунду Ульяне показалось, что Мэри Джонсон подмигнула Андреа, но, возможно, ей это почудилось. «Вас вскоре ждет еще одно путешествие», — сказала Мэри. «И далеко». «Откуда вы знаете?» «Общение с древнеегипетской культурой не прошло для меня бесследно. Можно сказать и так. Синди, проводи гостей». «Извините, я вас провожать не буду. Что-то разболелась голова». «А вам, милая, всего хорошего», — обратилась она к Ульяне. «Счастье свое вы непременно найдете. Не сразу, но найдете. Разные будут новости, но не отчаивайтесь». «Плохое вас лично», — подчеркнула она, — «минует». «Спасибо», — пробормотала Ульяна. «Спасибо». Маленькая индианка проводила их до дверей. Когда за ними захлопнулась дверь, Мэри Джонсон бодрым шагом прошла в маленькую темную комнатку и опустилась на колени. «О, Аменоту! Спасибо, что надоумила меня дать ответ этим пришлым людям. Твой знак был кстати. Я ведь собиралась выставить их за дверь». На улице Ульяна спросила. «Ты во всем разобрался?» «Точнее, запутался. Но у тебя все будет хорошо, плохое минует», — поддразнил он ее. «Насчет меня Мэри ничего не сказала. Вот и понимай, как хочешь». В Чайна-тауне было много народу. Сам квартал или город в городе напоминал район настоящего Китая в сердце европейской цивилизации. Обилие красного цвета, красные шары и фонарики, пагоды, магазинчик с китайскими вывесками — в маленьком ресторанчике было шумно, чтобы услышать друг друга, приходилось говорить громко. Может быть, неадекватность капитана Астории тоже объясняется наличием на судне египетского артефакта. Хотя, возможно, он не столь древний, как мумия лорда Кентервилля. «Но и не хиленький», — усмехнулся Андреа. «Не волнуйся, Мэри Джонсон, не тот человек, чтобы связываться с сомнительными подделками или псевдоискусством». Прежде чем пойти к ней, я навел справки у знающих людей. Она коллекционер с именем, да и Готлиб не станет впаривать ей чепуху. Он прибережет это для других, не столь весомых клиентов. Так что артефакт был настоящий, даже не сомневайся. И ты думаешь, что этот артефакт погубил Асторию? Я пока ничего не думаю. Я собираю и анализирую факты. Вот и все». «Сегодня мы можем немного расслабиться. А завтра?» «Завтра будет видно». Лондон показался Ульяне не огромным мегаполисом, а маленьким и уютным городом. Малюсеньким, как сказала бы ее подруга Татьяна, обожавшая это словечко. Даже суперсовременные здания не подавляли город, а органично вписывались в него. То там, то здесь возникали милые приметы старины. То древняя церквушка, стиснутая с двух сторон зданиями из стекла и бетона, то старинный дом, словно сошедший со страниц Диккенса. И народу было меньше, чем в Москве. Они прогуливались вдоль Темзы, а потом прошлись по мосту Миллениум и вышли к галерее современного искусства. Рядом был знаменитый театр «Глобус», связанный с именем Шекспира. Они вели себя как друзья, как приятели, друганы в доску. Андреа шутил и подкалывал Ульяну, она в ответ его тоже. Они старательно избегали прикосновений, касаний и старались не смотреть друг другу в глаза. Когда же пару раз их руки случайно встретились, они оба сразу отшатнулись друг от друга, словно обожглись. Уже в темноте они вернулись к себе в отель. На первом этаже располагался бар, куда двое местных англичан зашли поболтать за бокалами пива. Работал телевизор, по которому шел футбольный матч. «Я останусь здесь», — сказал Андреа. «До завтра». Он нарочно не смотрел на Ульяну. «До завтра», — откликнулась она. Ее охватила грусть. Наверху, в своей комнате, Ульяна подумала, что во всем виновата она сама. Андреа до глубины души оскорбила то, что она встретилась с Дмитрием, не поставив его об этом в известность, да еще выдала ему секретную информацию, не предназначенную для посторонних. Она сидела на кровати, не зажигая света. В потолочном окне было видно темное беззвездное небо. Раньше она никогда не видела таких смешных окон, выходящих прямо на крышу. Не хотелось зажигать свет. Она быстренько разделась в темноте и нырнула под одеяло. Уже засыпая, подумала, что забыла поставить будильник. Утром ее никто не разбудил. Это было странно, и на сотовый никто не звонил. Когда она позвонила Андреа, абонент был недоступен. Спустившись вниз, Ульяна узнала, что он позавтракал и уехал по делам. Барменша, высокая рыжеволосая девица, посмотрела на нее с явным сочувствием. Позавтракав без всякого аппетита, Ульяна поднялась наверх. Разбирать чемодан не было никакого смысла. Сколько они здесь еще пробудут? День, два, а что потом? Димка по-прежнему находится непонятно где, Андреа. Он может в любой момент сказать, что в ней больше не нуждается. Ей тогда останется только вернуться к себе в Москву? Ульяна поежилась. И тут пришло сообщение. «Можешь выйти в город. Буду после обеда, Андреа». Машинально посмотрев на часы, было около 11, Ульяна подумала, что время обеда — понятие для каждого свое. У них в семье обедали по выходным дням строго в 2 часа и не минутой позже. А вот завтракали не раньше 10, и к завтраку их звал отец. Он вставал раньше своих девочек и готовил блины. Первым делом, когда Ульяна просыпалась, она чуяла запах блинов и знала, что все будет хорошо. Впереди долгий день, долгий вечер. В детские и школьные годы, выходные, они всегда проводили вместе, выбирались в лес или в город, никогда не сидели дома. Когда родители умерли, Ульяна ощутила почти физический холод. Дом стал ледяной. Она не знала и не задумывалась над тем фактом, что смех и улыбки несут в себе тепло. Она поддала ногой чемодан, и тут пришло второе сообщение. Удалось накопать нечто важное. «Сиди и жди». Настроение поднялось. Возможно, слова «сиди и жди» сигналят о том, что с ней пока не расстаются, а дают ей еще один шанс. Может, выйти в город и прогуляться, или лучше сидеть и ждать? Немного поразмыслив, Ульяна решила пройтись. «Если запомнить дорогу, то она не заблудится». Нужно только не сбиться с пути при возвращении. Она вышла из отеля. Перед ней расстилался ряд уныло-серых домов, как будто она находилась не в Англии, а в забытой богом российской провинции. Она пошла налево, потом свернула за угол. Темно-коричневые домики с аккуратными палисадниками перед ними радовали глаз. Она шла вперед и не сразу услышала звонок. Это был Андреа. Через полчаса он уже собирался быть в отеле. «Иду обратно», — откликнулась Ульяна. «А ты где?» Она задумалась. Говорить ему, что она пошла, куда глаза глядят, по меньшей мере странно, хотя на самом деле так и было. «Недалеко от отеля», — уклончиво сказала она. Ульяна повернула назад. Пройдя 5 минут, она поняла, что идет не туда, по какому-то внутреннему ощущению. Пейзаж был другой. Она собиралась спросить дорогу, но вспомнила, что не знает названия улицы, где находится отель. Визуально помнила, а вот адреса не знала. Ульяна ругала себя за то, что не подумала взять у барменши визитку отеля. Может быть, сориентироваться по названию отеля? Но ни первый встретившийся ей прохожий, ни молодой мужчина с черным пудрем, ни вторая женщина с двумя пакетами ничего не смогли ей подсказать. Чувство, возникшее в душе Ульяны, напомнило легкую панику. Звонить Андреа не хотелось, но как самой выпутаться из этого положения она не представляла. Ее расспросы ни к чему не привели, и ей ничего не оставалось, как набрать номер Андреа и признаться в том, что она заблудилась. «Где ты?» «Сейчас спрошу». У проходившего мимо подростка она узнала название улицы. «Стой на месте, я подойду». «Хорошо, жду». Она отошла к магазину на углу. Ее поразило отсутствие скамеек около домов. Она уже устала стоять, когда увидела нахмурившегося Андреа, стремительно приближавшегося к ней. «Привет!» — Ульяна попыталась улыбнуться, несмотря на его грозный вид. «Слушай!» — он приблизился к ней вплотную и взял за плечи, а потом крепко тряхнул ее. «Ты соображаешь, куда попала? Это один из самых криминальных районов Лондона. А если бы с тобой что-нибудь случилось, что тогда?» «Да?» — она захлопала глазами. «Но все же обошлось!» Честно говоря, ей была приятна его забота, даже выраженная таким способом. Плечи после его хватки ныли, но это пройдет. Главное — внимание и беспокойство, и за это ему можно простить многое. Может, он когда-нибудь и простит ей невольное предательство.